Рекогносцировка. Продолжение. Трос не рассказывал. Он словно вкачивал нам свои мысли, подкрепленные размытыми видениями. И оттого монолог получился жутким и вызывающим тошноту. К горлу подступил комок, и мне с большим трудом удалось его подавить, запив изрядным количеством кофе. Артефакты еще не закончили свои дела и лежали на своих ложах, покрытые туманной завесой. Говорить не хотелось, и в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием прогорающих в камине дров. После увиденного и то, что говорить, жить не хотелось. Не выдержав давящего напряжения, я вскочил и принялся ходить вдоль камина туда-сюда, пока Соньке это не надоело. Кончай мельтешить. Пришлось вновь сесть на диван и закурить. Пальцы мелко подрагивали. Да уж, наше путешествие в прошлое, встреча с шаманом и хетами – просто приятное развлечение по сравнению с тем, что пришлось испытать Тросу, видя, как его же руки к нему же в рот отправляют еще теплое мясо разорванных людей. Немного отпустило только после второй сигареты. К тому времени и артефакты начали приобретать четкие очертания, и я приготовился выслушать их рассказ, надеясь, что он отгонит мрачные картины, а также задать свои вопросы, кои остались у меня еще в избытке. «Ситуация прояснилась», — сразу рванул с места в карьер второй. «Отколовшаяся часть находится...» «Погоди», — остановил я его. «Ты обещал ответить еще на пару вопросов, прежде чем мы приступим к новому заданию». «Ну, хорошо», — согласился второй. «Спрашивай». «Только короче», — вставил третий. «Время не терпит». «Это уж как получится», — хмыкнул я. «Вот вы сами, того не желая, продели у меня лишний вопрос. Почему время не терпит, если вы управляете этим самым временем? Ну, отправьте нас на 2 дня раньше, чем планируете. На неделю. Какая разница, сколько мы просидим в этом времени, если в прошлое попадаем все равно в определенный день и час?» «В прошлое, да не то», — мне показалось, второй вздохнул. «Время не изменится. Изменится вероятность. Чем раньше путешественник по времени отправился из исходной точки, тем более высока у него будет удача в выполнении плана там. И если вы отсюда отправитесь намного позже странников, то хоть на год раньше там окажитесь, все равно не сумеете взять часть первого. Вас или поймают и посадят в концлагерь, или любое другое препятствие возникнет на пути, но странники добудут его первыми». «Понятно», — потер я виски. «Ладно, постараюсь ограничить свой интерес. Вопрос первый. При стычке с Минотавром час назад я в падении пролетел сквозь стену. Как такое возможно?» «К сожалению, я подоспел к самому концу», — медленно начал второй, «и не видел этого происшествия. Но могу кое-что предположить. Только сперва опиши подробнее, как все было». Я рассказал, честно попытавшись вспомнить каждую мелочь. «Что ж», — подвел итог второй, — «все понятно. Ты уже видел, что оружие Минотавра представляет собой некий артефакт. Не нами созданный, но тем не менее вполне работоспособный и имеющий свои свойства. Так вот, одно из свойств его секиры – это прохождение сквозь стены и возможность в этот момент проводить через них любые другие предметы». «Я не предмет», – вставил я. «Видимо, в тот момент, когда ты должен был удариться о стену, его секира, пролетев над твоей головой, начала проход сквозь стену», – не обратил внимания на мое замечание второй. «Ведь коридоры там, сам видел, достаточно узкие. Ну и ты вместе с ней прошел сквозь стену и вылетел в соседнем коридоре». «Хм...» Я прислушался к себе. «Нет, эта версия отторжения у меня не вызывала. Все достаточно стройно и логично. Кроме одного. В болоте ведь никакой секиры Минотавра не было. А я там вытворял такие вещи, что самому не верится». «Ну хорошо, допустим». Но прежде чем я успел задать следующий вопрос, влезла Сонька. «Ответьте тогда уж и на мой вопрос, а то как-то несправедливо». «Задавай», — согласился второй. «Почему, если раньше у меня и мысли не возникало о том, чтобы прекратить быть сталкером и вернуться к нормальной жизни, то после посещения прошлого я словно прозрела?» Это все, она обвела рукой вокруг, оказывается, мне не нужно. Что случилось? Я хмыкнул. Этот вопрос терзал меня еще на болоте, а вот оказывается, не только меня. Только я про него уже забыл, а Сонька помнила. Ну что ж, интересно будет узнать, есть ли этому логическое объяснение. «Здесь ничего сложного», — начал отвечать, как ни странно, третий, имеющий форму ананаса артефакт. «Эффект привыкания действительно есть. Он наступает, как только сталкер берет в руки свой первый артефакт. Это неотъемлющая составляющая зоны и нашей безопасности». «Но это же жестоко», — возмущенно оборвала его кулачок. «У человека должно быть право выбора». «Да, мы знаем вашу религию», — спокойно произнес третий. «У человека есть право выбора не соваться на запретную территорию». На это Соньке не нашлось, что ответить. Но я не закрыл тему, решив выяснить все до конца. «А почему у нас привыкание прошло?» «Вы принудительно оказались вне зоны, и потенциалы выровнялись, избавив вас от потребности искать все новые артефакты. Стоит вам здесь подобрать какой-нибудь артефакт, и все начнется по-новому». «Учтем», — буркнула недовольная Сонька. «Ты все?» — тихонько спросил я у нее. Она кивнула, о чем-то задумавшись. «Тогда я продолжу». Я повернулся к разумным артефактам. «Если срывов было минимум 3, и сейчас мы едем за второй отколовшейся частью в 43-й год прошлого века, то почему я не помню ни одной маломальски похожей по масштабам катастрофы в том времени?» «На самом деле, срыв у первого произошел несколько раньше, чем ты думаешь». На этот раз рассказывать вновь принялся второй. «Но тут вновь все упирается в нашу физиологию, если можно так выразиться. Тебе это знать вовсе не обязательно, но раз уж ты спросил, каждый последующий срыв происходит с куда менее разрушительными последствиями, нежели предыдущий, поэтому и начинать легче всего с первого срыва, так как он наиболее заметен. Второй срыв тоже сопровождался потрясениями, но по мощности с Тунгусским кризисом их, конечно, сравнивать нельзя. Вполне возможно, что третий срыв вообще мало кто заметил, и походил он, скажем, на взрыв гранаты. Утрированно, конечно, но, надеюсь, мысль понятна». Я кивнул, ожидая продолжения, но второй замолчал, видимо, считая, что на мой вопрос он ответил. «Ну, тогда главный вопрос», — хлопнул я себя по коленям и, поднявшись, вновь принялся ходить по комнате, не в силах сдержать волнение. «Что со мной было на болоте?» «А что с тобой было на болоте?» Вроде бы я уловил удивление в посылаемых образах второго, но опыта не хватало, и я не понял, на самом деле он удивлен или играет. Пришлось объяснять, хотя чувствовал я себя при этом довольно глупо. Впрочем, я все равно обещал рассказать Соньке эту историю, так что, как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Правда, отреагировали эти зайцы совершенно по-разному. Сонька молча сидела и с ошарашенным видом смотрела на меня, а вот разумные артефакты синхронно заявили, что это бред. «Как это бред?» – настала моя очередь удивляться. «А как я, по-вашему, избавился от пули? Ведь Сонька выстрелила в меня практически в упор». Я повернулся за поддержкой к виновнице, и она утвердительно кивнула. «А след от пули есть?» «Мне показалось, или второй действительно надсмехается?» Крыть мне было нечем. Кроме моей и Сонькиной памяти, ничто не могло подтвердить действия разыгравшегося на болоте. Но память к делу не пришьешь. «Максим, Сонька», — мягко, словно беседуя с детьми, начал вещать второй. «Вы просто угодили в одну из аномалий, или на вас так подействовал болотный град. Но под влиянием какого-то фактора вы начали воспринимать реальность не совсем адекватно. Затем вы совместно или по раздельности, это уже не важно, дошли до входа в лабиринт, где наркотическое воздействие на ваш организм закончилось». «Складно», — легко согласился я. «Но не бывает так, что двоим померещилось одно и то же». «Ну, во-первых, у вас общего было только то, что она в тебя выстрелила. Все остальное, я так понимаю, у каждого свое. А во-вторых, кто тебе сказал, что в зоне чего-то не бывает?» Второй вновь надсмехался. Теперь я в этом был уверен. «Хорошо, Сдался я, не зная, что еще можно выставить в качестве аргумента. Остался я, конечно, при своем мнении, но какое-то зерно сомнения он во мне, конечно, посеял. «Говорите тогда уж, что вам удалось выяснить по поводу второй отколовшейся части?» «Это означает, что с вопросами мы покончили?» «Оставлю маленько на потом, чтобы было вас чем доставать», — съязвил я. «Давайте уже о деле». «Ну, зачем ты так? Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Но раз ты настаиваешь о деле...» «Третий, начинай». «Мы раньше не знали», — мигнув лиловым, начал вещать артефакт в виде ананаса. «Но, оказывается, первый уже много лет назад начал какой-то эксперимент, не посоветовавшись предварительно с нами. Задуманное он выполнял в районе Бермудского архипелага. Мы сейчас не знаем, в чем был смысл эксперимента, но привел он к тому, что в этом районе стали терпеть крушение корабли и пропадать люди с исправных судов. Вы, я имею в виду человечество, назвали это место Бермудским треугольником и стали обходить стороной. После Тунгусского инцидента наш коллега вернулся к архипелагу и продолжил свой эксперимент. Но ничего не проходит бесследно, и вот спустя почти 30 лет после первого срыва у него случается второй. Тогда в архипелаге произошло крупное землетрясение, и высота волн в эпицентре достигала 40 метров. Правда, в связи с тем, что это явление было неприродного характера, до берега материка они так и не дошли. Первый сразу покинул место срыва, оставив в воде свою отколовшуюся часть, и больше туда никогда не возвращался. «Так Бермудский треугольник до сих пор бередит людей», — перебил я его. «Суда ведь до сих пор вроде время от времени пропадают». «Эксперимент продолжает жить и без его основателя», — охотно ответил третий. «Это довольно странно. Обычно эксперименты умирают с исчезновением своего основателя». «Так может, он не исчез?» — вставила Сонька. «Не умер». «Это исключено», — отрезал третий и, ничего не объясняя, продолжил свой рассказ. «Так вот, спустя пару месяцев эту отколовшуюся часть нашего коллеги подбирают представители иных миров, проще говоря, инопланетяне, зафиксировавшие аномальную природу артефакта. Дальше им то ли просто не повезло, то ли они попытались провести с найденным артефактом какой-нибудь эксперимент, вышедший из-под контроля, но их корабль терпит крушение в районе города Фрайбург в Германии. С этого момента история Третьего Рейха делает крутой поворот». «Вы хотите сказать, что фашисты сотрудничали с инопланетянами?» – не поверил я. «Сотрудничали», – подтвердил третий. «Другой вопрос, насколько плодотворно, но то, что они пытались строить летающие тарелки – достоверный факт». «Я, кстати, что-то подобное читала», – вставила Сонька. «Я ничего подобного не слышал, но раз уж Сонька подтверждает, то придется поверить». «Продолжим», — учтиво уточнил третий и, дождавшись моего кивка, возобновил рассказ. «Немцы добились от инопланетян согласия поделиться некоторыми военными технологиями в обмен на обещание помочь построить тем новый летательный аппарат. Началась массовая подготовка к войне. На том уровне технического прогресса и состояния завода в Германии было невозможно воплотить планы пришельцев в жизнь. Поэтому под видом изобретений создавалось новое оборудование и строились военно-промышленные предприятия. Параллельно создавалось и новейшее вооружение. Первые результаты совместных трудов фашистов и пришельцев появились в конце 1940 года, когда уже полным ходом шла война, и Европа прогибалась под тяжелым сапогом немецкого солдата. Пришельцы воспряли духом. Пока они видели только созданное с их помощью оружие, и вот их мечта попасть домой немного приблизилась. Испытания провели в феврале 41 года, но закончилось оно полным крахом. Изготовление агрегатов корабля по-прежнему оставалось далеко от идеала. Сменили инженеров, и на место Шривера и Хабермоля пришел Циммерман, добившийся улучшения качества поставляемых узлов и создавший в конце 42 года свой шедевр, испытанный на полигоне Пенемюнде. Но и это оказалось не то. Блин Циммермана постигла та же участь, что и аппарат его предшественников. Инопланетяне, хоть и жаждали попасть домой, сильно боялись обмана и поэтому раскрывали свои секреты неохотно и дозированно. Но после второй неудачи фашисты мягко надавили на пришельцев, и тем пришлось рассказать практически все. После этого был создан шедевр авиастроения – диск Белонце. Испытания прошли успешно, и дело оставалось за малым – подготовить летающий корабль к космическим перелетам. Вот тут-то и выяснилось, что фашисты не собираются отправлять инопланетян домой. Они посадили их в камеру и стали использовать в роли дойной коровы, выбивая различные технические решения. К вашему счастью, пришельцы оказались крепкими ребятами с пониженным болевым порогом, о чем, естественно, не сочли нужным сообщить немецким врачам, их обследовавшим, а потому изображали мучения и стоны, но выдавать сведения, связанные с особенностью космических перелетов, отказались. Немцам пришлось работать с тем, что у них уже было, и с конфискованным у инопланетян артефактом, а именно с отколовшейся частью нашего коллеги, которую вам и предстоит забрать. «Они их убили?» – тихо спросила Сонька. «Нет», – успокоил ее третий. Потерпевший аварию корабль пришельцев, хоть и имел серьезные повреждения, все равно представлял огромный интерес с научной и военной точек зрения, а потому немцы не оставляли надежды завладеть исходным экземпляром. Пришельцы, если и не предвидели обман, то, по крайней мере, не исключали такой вариант развития событий, а потому поставили какой-то биоблокиратор и пригрозили, что со смертью хотя бы одного из них корабль немедленно самоуничтожится, прихватив заодно с собой всех в радиусе 10 километров. «А сколько вообще там инопланетян? Я уже прикидывал, не сможем ли мы их вытащить и использовать в своих интересах». «Четверо», — коротко ответил третий. «Изначально было пятеро, но один погиб при аварии». Немного помолчали, словно отдавая дань памяти погибшему иномирянину. «Впрочем, его сюда никто не звал. Пожинают плоды нашего гостеприимства». «Хорошо». Я поднялся и подошел к рюкзакам, размышляя, что мы можем использовать из собственных вещей. Выходило, что ничего. «Давайте подробности, а после мы скажем, что нам нужно от вас в дорогу». «Вам предстоит отправиться в июль 1943 года в местечко под названием Навля, где располагалась одна из многочисленных секретных военных баз Германии, и где в тот период содержались инопланетяне с найденным ими осколком первого. Они их тащили за собой по всей Европе вслед за наступающими войсками, чтобы постоянно вводить в производство новые технологии, раскрытые инопланетянами, и задействовать их в военной машине. Это же касается и летающих тарелок, как собственного производства, так и внеземного. К этому моменту советские войска готовили наступление, которое впоследствии будет названо Курской битвой. И Навля оказывалась в непосредственной близости от линии фронта, а потому германское правительство готовило базу к эвакуации. Царящая там и сопутствующая всем эвакуациям неразбериха должна оказаться вам на руку. Но напомню, что возможно сопротивление со стороны странников, также охотящихся за этим артефактом. Они тоже просчитывают варианты и наиболее вероятные точки изъятия отколовшейся части, а потому ваша встреча оценивается нами практически в 100%. «Летающая тарелка там же?» – задумчиво поинтересовался я. Терзала меня смутная мысль, но никак не могла оформиться во что-то существенное. «Была там же, но к моменту вашего появления уже будет эвакуирована вглубь территории и довезена, кстати, до этих мест, где и стоит до сих пор». Мы с Сонькой переглянулись. Вот что мне не давало покоя все это время. Мы же видели эту тарелку. Ну, может и не эту, но вероятность, как говорит третий, практически стопроцентная. В Впрочем, что нам до этой тарелки? «А вы знаете, где именно?» — бросил я пробный камень. «До недавнего момента мы не знали конкретного места, а только чувствовали ее присутствие». В разговор вновь вступил второй. «Но благодаря вашим скитаниям и зорким глазам нашего рыжего помощника мы запомнили то место, где вы на нее наткнулись». «Как-нибудь использовать ее в своих целях можно?» — влез трос. «Если починить, то попробовать можно». Второй, как мне показалось, сам не знает ответа на поставленный вопрос. «Но чтобы починить, нужны знания, которыми не обладаете ни вы, ни мы. Давайте лучше вернемся к захвату второй отколовшейся части». «Захватить с наскока ее не получится», — сразу продолжил свой рассказ третий. «База очень хорошо защищена, как техникой, так и людскими ресурсами, поэтому вам придется ориентироваться по обстоятельствам. Могу подкинуть идею». Я кивнул. «Может, действительно, что стоящее предложит?» «Можно дождаться начала действий странников, после чего перехватить у них инициативу и добраться до артефакта первыми, как вы это сделали в деревне Эвенков. Тут главное не дать им завладеть отколовшейся частью, иначе, как мы уже упоминали, придется атаковать их башню, которую они укрепляют и защищают с каждым днем все сильнее». «Опасно», — задумчиво потер я подбородок. «Лезть толпой в башню странников мне категорически не хотелось, тем более, что второй ясно говорил, что там поляжет очень много народа. Там в тайге все случайно получилось, спонтанно. И надеяться на еще одно везение было бы неразумно. Ты прав, подумаем на месте, что можно сделать. А пока давайте-ка собирать нас в дорогу».